вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безмятежная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками. «Домой надо», — услышал Жан-Премьер. «Куда это домой?» «Вязьму. На родину». «Да Вязьмы, брат, 1500 верст», — вздохнул Брама Глинской, барабаня по стеклу. «А зачем тебе Вязьму?» «Там бы помереть». «Ну вот, еще выдумал помереть. Заболел первый раз в жизни и уже воображает, что смерть пришла». «Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До 100 лет проживешь. Что у тебя болит?» «Ничего не болит, но я чувствую». «Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя от лишнего здоровья. Сил в тебе бушуют, тебе бы теперь дерболызнуть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтобы во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает. Помнишь, как ты в Ростове на Дону досвистался? Господи, даже вспомнить страшно. Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил, да потом еще за Ромом послал. Напился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить». Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось, и глаза заблестели. «А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил?» — забормотал он, поднимая голову. «Ну что говорить, был я на своем веку 33 антрепренеров, а что меньше, братья, то и не упомню. И каких антрепренеров ты бил? Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться. Двух знаменитых писателей бил, одного художника». «А что же ты плачешь?» «В Херсоне лошадь кулаком убил. И в Таганроге напали раз на меня ночью жулики. Человек 15. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной да просят: «Дяденька, отдай шапку». Такие вот дела. Что ж ты, дурила-то, плачешь? А теперь шабаш. Чувствую. Вязьму бы ехать. Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный. «Прощай, Вязьму еду», — проговорил он, покачиваясь. «А деньги на дорогу?» «Я пешком пойду». «Ты ошалел?» Оба оглянулись друг на друга, вероятно, потому что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах. Оба взглянули друг на друга. «Нет, ты, я вижу, спятил», — решил Жан-Премье. «Вот что, брат, первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять?» Брама Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита. А вот баба жалится, отпустит в долг. Жан-Премьер отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил, как автомат, без участия сознания. Как автомат сидел он потом за столом и пил чай с коньяком. Машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Жан-Премьер укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел. Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок. Потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника Земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром часов в 9 прибежал антрепренер Жуков. «Что это вы, ангел, хворать вздумали?» — закудахтал он, морща нос. «Ай-яй-яй, нечто при вашей комплекции можно хворать.

Наконец комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму. «Хороший город», — утешал он. «Отличный, брат, город. Пряниками прославился. Пряники классические, но, между нами говоря, того, подгуляли. После них у меня целую неделю потом был того. Но что там хорошо, так это купец. Всем купцам купец. Уж коли угостит тебя, так угостит». Комик говорил, а Щипцов молчал. Слушал и одобрительно кивал головой. К вечеру он умер. Антон Павлович Чехов. «Актерская гибель». Читал Джахангир Абдуллаев. 31 марта, 22 год. По чеховским страницам. Рассказ «Актерская гибель». Особое мнение. Главный герой рассказа «Актерской гибель» — высокий, плотный старик, актер Щипцов, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой. Во время спектакля разругался с антрепренером. В самый разгар ссоры он вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Придя в номер, актер впал в ступор. Потом вспомнил былые годы, стал рваться на родину, в Вязьму, запил, а к вечеру следующего дня умер. Это вкратце. Ну и особое мнение. В самом названии рассказа «Актерская гибель» кроется трагический финал героя, в частности старого комедианта Щипцова, который, тяжело заболев, как видно, на нервной почве и тоске по родине, залег у себя в номере гостиницы. Тоска по родине может объясняться тем, что человек, будучи актером, испытывал в своей среде, где не было у него родственной души, ощущение глубокого одиночества, разумеется, под влиянием усилившегося стресса. Пока актер Щипцов болел, каждый из его собратьев по цеху приходил навестить его. Приходил его навестить и антрепренер Жуков, с которым он часто конфликтовал и который послужил последней каплей, переполнившей терпение человека. Комично было то, что каждый из актеров советовал заболевшему принимать касторку или на грудь, а при отсутствии оного бегали в аптеку за травой. Не обошлось и без спиртного, якобы для выздоровления. Итак, нашего бедолагу травили касторкой, поили коньяком, в конце концов пустили кровь. В художественных произведениях, казалось бы, на первый взгляд, а логичные поступки людей или неприемлемые предметы для обстановки могут нести с собой тот или иной символ или глубокий смысл. Касторка в рассказе – это символ яда, или коньяк, будучи спиртным напитком, может быть символом спаивания или алкоголизма, чем как раз и страдают актеры. И третье – кровопускание, а актеру Щипцову в конце делали кровопускание, может быть символом того, что на протяжении многих лет из актера Щипцова пили кровь, как из самого здорового и жирного быка, а по сути же он самое слабое звено среди прочих. Да, театральная или актерская среда – это самое что ни на есть лицемерная среда, где рулит конкуренция и зависть в гипертрофированной форме и где, как следствие, актеры друг друга отравляют. Нет, не ядом, а едким словом, и пьют друг у друга кровь морально. Самым слабым звеном среди актеров или артистов всегда являются открытые и простодушные люди. И, как правило, они отличаются богатырской силой, довольно-таки привлекательной внешностью, каким, впрочем, и был артист Щипцов, которому Чехов мог дать и другую фамилию, скажем, Бейков или Буйволенков. Я даже представил себе сцену корриды, где тореадор пускает кровь быку на глазах тысяч зрителей, сидящих на скамьях амфитеатра и пристально наблюдающих кровавую сцену. Вот так и с актера Щипцова выцеживали кровь и постоянно травили. Разумеется, в рассказе все изображено в символах, надо только их читать. Истина. Человек человеку не друг, а волк, тем более, если это не человек, а артист. Зависть в артистической или актерской среде пуще прежнего рулит, чем какой бы то ни было. Сами же артисты или актеры – те же лицемеры и пройдохи. Они, кстати, лицемерию учатся всю жизнь. Как говорил мой отец, который обладал всеми талантами, присущими гениальному артисту, Артист хорош только на сцене, а в жизни он полный. Здесь я умолчу, что говаривал мой отец. Вы можете лишь догадаться. На ум мне приходят выдающиеся артисты, актеры. Они так мало жили. Или, если относительно долго, то, как правило, в мучениях. Что касается меня лично, я бы ни за какие коврижки не стал бы артистом или актером. Хотя, надо признать, преподавательская среда такой же гадюшник, не говоря уже о том, какой гадюшник рулит в киберпространстве. Кажется, вся армия ползучих гадов, то есть змей, переползла из так называемого реального мира, где мы едим и какаем, спим и по-настоящему сношаемся и тому подобное, в мир цифровой, в мир зачерствелых сердец.